Глава первая. Понедельник. Виски придает резвости. Беллами соскользнул с высокого табурета, нетвердой походкой подошел к окну и остановился, раскачиваясь на каблуках и глядя вниз, на Кондуит-стрит. Бармен приготовил виски с содовой и стал до блеска натирать хромированную крышку стойки. Беллами обернулся и привалился спиной к окну, наблюдая за барменом. Он был высокого роста, стройный и смуглый. Одет безукоризненно, хотя строгий серый костюм его и не был нов. Под глазами у Беллами виднелись темные круги. Он выглядел очень усталым, и было в нем что-то порочное. Большие карие глаза смотрели хмуро. Низким, довольно хриплым, волнующим голосом он спросил. «Почему никто сюда не идет? Мистер Марч не приходил, Сидней?» Он направился к бару. Сидней ответил. «Нет, я его уже несколько дней не видал. Мне кажется, и у него туго с деньжатами, как у всех из-за этой проклятой войны. Когда они у него водились, уж он умел их потратить». Беллами взобрался на высокий табурет, взял стакан виски с содовой и осушил его. Потом глянул на Сиднея. Тот приготовил ему еще один. Беллами затянул мотивчик. «Вот чудесный старый виски, пей его, пей его!» Бармен прервал его. «Нет, мистер Беллами, давайте другую споем!» Беллами перегнулся через стойку, приблизив лицо к Сиднею, и они затянули в унисон. «Коль сержант украл твой ром, по делам! Коль сержант украл твой ром, по делам! Ему положена рюмашка, он желает пить бадьей!» «Непросыхающим пьянчушка известен в роте он родной! Черт с тобой!» Они оборвали исполнение на высокой ноте. Это было ужасно. Беллами поднял стакан и выпил. Бармен проговорил. «Мистер Беллами, ваш долг составляет 5 фунтов 4 шиллинга». Беллами мрачно взглянул на него и проворчал. «О, Господи! 5 фунтов 4 шиллинга! Этого не может быть!» И, поразмышляв немного, добавил. «Сидней, меня тошнит. Сколько тебе надо выпить, чтобы тебя стошнило?» Бармен задумался на минутку. «Хотите верьте, хотите нет, но сколько бы я ни выпил, меня никогда еще не тошнило». Беллами встал, подошел к стулу, на котором лежало его пальто, и, с трудом попадая в рукава, надел его. «А я надеялся, что мистер Марч зайдет», — сказал он. «Где его носит, черт побери?» Он пошарил в карманах. «Сидней, у тебя есть шиллинг?» Бармен полез в карман, достал монету и положил на стойку. Беллами взял ее, подошел к фруктовому аппарату, стоявшему у стены, опустил монету в щель и нажал на ручку. Когда завод кончился, в окошке автомата один за другим показались 3 золотистых лимончика. Раздался щелчок. И в руку Беллами упал золотой кружок. Беллами слабо улыбнулся. Он отнес золотой к бару и положил на стойку. «Первый раз в жизни выигрываю в автомате», — сказал он. 5 фунтов. Я остаюсь должен заведению 4 шиллинга. Ну, с этим мы справимся как-нибудь». «Что вы говорите, мистер Беллами?» — отозвался Сидней. «Поздравляю с выигрышем. Вам следовало бы поставить такой автомат прямо у себя дома». Беллами кивнул. Бармен налил в стакан 2 порции Хейга. Беллами постоял, раскачиваясь с носков на пятки, потом надел перчатки, шляпу и, бросив «до свидания, Сидней», вышел. Бармен услышал, как он неуверенно спускается по лестнице, ухмыльнулся. Взял невыпитое Беллами виски с содовой и спрятал стакан под стойку бара. На улице было темно и холодно. Засунув руки в карманы, Беллами брел по Кондуит-стрит. Снег хрустел у него под ногами. Он повернул на Бонд-стрит, потом Колби-Марл-стрит. Его снова начало тошнить. Дойдя до середины Олби-Марл-стрит, он заглянул в какое-то парадное. Там тускло мерцала вывеска. «Малайский клуб, 2-й этаж, открыто». Беллами вошел и стал подниматься по лестнице. Дойдя до лестничного поворота, он свесился на секунду через перила, а потом сел на ступеньки и прислонился к стене, закрыв глаза. Отпоров виски, который он пил почти весь день, у него кружилась голова. Слева от него на крохотную лестничную площадку выходила дверь туалета. Справа, наверху, Беллами видел приоткрытую двустворчатую дверь малайского клуба. Сквозь щель виднелся накрытый для ужина стол. Он встал и начал карабкаться по ступенькам. Толкнув, открыл дверь. Малайский клуб представлял собой зал в форме буквы «Л». Бар находился за углом от того места, где стоял Беллами. Он направился к нему и пьяно улыбнулся блондинке за стойкой. «Привет, радость моя!» — воскликнул он. «Как поживает моя блондиночка?» «Отлично!» — усмехнулась та в ответ и бросила быстрый взгляд в зал на единственную посетительницу. Беллами перегнулся через стойку и, оглядев блондинку от тщательно уложенных локонов до аккуратненьких туфелек, проворковал. «Тебе когда-нибудь говорили, конфетка, что в тебе что-то есть?» «Есть! Есть, точно!» «Сильный призыв пола. Ты почти уникальная женщина. На днях, когда погода станет получше, я тобой займусь. Скажу тебе тогда, что глаза у тебя словно аметисты, и что до твоих бедер никому, кроме меня, не должно быть никакого дела. Может быть, я напишу тебе стихи. Вот такой я человек». «О, мистер Беллами, будет вам. Вы же говорите это всем девушкам подряд». «Ты бесстыдно лжешь», — возразил Беллами. «Ты единственная женщина, которую я когда-либо любил по-настоящему. Когда-нибудь, когда я буду свободен, напомни мне рассказать тебе, что я думаю о тебе на самом деле». «Это будет замечательно», — улыбнулась девушка. Он снова перегнулся через стойку и прошептал ей что-то на ухо. «Мистер Беллами», — глаза ее засверкали, — «вы обладаете бесподобным нахальством». «Это единственное, чем я еще обладаю», — ответил Беллами. «Чтобы мне выпить». Девушка, улыбаясь ему, подумала, что в Нике Беллами было неотразимое обаяние, если бы только он не пил так много. Почему он никогда ничего не делает? «Клин клином вышибают», — усмехнулась она. «Отлично. Тогда двойной хейк», — потребовал он, обнажив в улыбке ровные белые зубы под маленькими черными усиками. Девушка колебалась. «А вы собираетесь за него платить, мистер Беллами?» Он рассеянно взглянул на нее. «Почему вы спрашиваете?» Она явно испытывала неловкость. «У вас здесь долг более 7 фунтов, мистер Беллами. Управляющий не велел ничего давать, пока вы его не погасите». Он ничего не ответил, пошарил в кармане пальто, достал портсигар, открыл его и извлек сигарету. Дама, сидевшая в другом конце зала у камина, встала и подошла к бару. Она оказалась женщиной среднего роста, с весьма привлекательной фигурой, светловолосой. У нее было милое лицо с правильными чертами и синие-синие глаза. На ней был отлично сшитый костюм, подчеркивавший округлости ее фигуры. Шелковые бежевые чулки-паутинка. На маленьких ножках лодочки из великолепной кожи на каблуках 4 дюйма высотой. На черном крепдышиновом тюрбане спереди маленькая бриллиантовая брошь в форме вопросительного знака. Она приблизилась к бару, встала позади Беллами и тихим, учтивым голосом произнесла. «Не огорчайтесь, Ники, выпейте за мой счет». И заказала 2 двойных виски с содовой. Беллами улыбнулся ей. «Кто бы вы ни были, вы прелесть!» — воскликнул он. «Это очень любезно с вашей стороны. Учитывая, сколько денег я оставил в этом баре, они могли бы увеличить мой кредит на стоимость еще одного стаканчика». Он слегка кивнул. «Моя фамилия Беллами. Здравствуйте». Дама рассмеялась. «Очень приятно», — ответила она. «Но почему вы делаете вид, что не знаете меня? Мы ведь встречались». Она одарила его улыбкой. «Не в моих правилах угощать незнакомых мужчин, Ники». «Неужели мы знакомы?» — удивился Беллами. «Я не мог бы забыть такую женщину, как вы. Интересно, где мы встречались? Вы уверены, что это был действительно я?» «Я видела вас раз 6», — напомнила она. «Обычно у Ферди Мотта. Я была там с Харкотом Марчем в тот вечер, когда вы выиграли в покер сразу 120 фунтов. Видела я и как вы немного проиграли. Но это вполне естественно, что вы меня не запомнили. Большую часть вечера вы были слишком навеселе, чтобы что-нибудь помнить». «Знаю, знаю, это ужасно. Каждое утро я даю себе слово бросить пить, потому что это мешает работе. Но к вечеру постепенно прихожу к выводу, что это работа мешает выпивке». И добавил мрачно: «Мне нравится пить». Он осушил стакан. «Это я вижу», — заметила дама. «И еще стаканчик». «Вы очень любезны», — ответил он. Она заказала еще 2 виски. «Если вы захотите вспомнить меня в следующий раз, я Айрис Берингтон, миссис Айрис Берингтон». Он кивнул. «Ну, конечно, теперь я припоминаю. Я как-то видел вас с Харкотом в каком-то клубе. Он, наверное, ваш друг. Он и мой старинный друг. Мне очень нравится Харкот, но вы больше». «Харкот забавный парень», — согласилась она. «Одна беда, та же, что и с вами. Пьет многовато». «Не может быть! Вы не похожи на пьющего человека», — воскликнул Беллами. Она рассмеялась. «Вы неисправимы. Впрочем, вам это, наверное, многие говорят». «Многие женщины», — уточнил он беззаботно. «Но мне это нравится». Потом он взглянул на нее серьезно. «Айрис, вы восхитительны. Когда я буду свободен, я скажу вам все, что я о вас думаю». «Несколько минут назад вы то же самое говорили барменше», — улыбнулась она. «Знаю. Но разве вам не известно, что история неизбежно повторяется?» «А вы воспринимаете себя как историю?» «Фактически, история — это мое второе имя. Во всяком случае, дорогая, если бы вы были Клеопатрой, я бы попытался стать удачливым Марком Антонием». Он подошел к стулу, где оставил свою шляпу. «Мне пора идти», — сказал он. «Я должен где-то быть и с кем-то встретиться. Вспомнить бы только, где и с кем. До свидания, Айрис. Еще увидимся. И теперь выпивка за мной». Она положила свою ладонь на его. «Я часто здесь бываю, обычно около 11 вечера. И всегда буду очень рада вас видеть, Никки». «Это очень мило с вашей стороны», — проговорил Беллами. «Знаете», — добавил он театрально, — «видимо, все дело в моей роковой красоте». «Не сомневаюсь, что так оно и есть», — с улыбкой поддержала она его. «Пока». Она вернулась на свое место у камина. Беллами пошел к двери. Взявшись за ручку, он обернулся. «Послушайте, если вы случайно встретите Харкота, передайте ему, что я хотел бы с ним повидаться». «Конечно, скажу», — откликнулась она. «Где вы хотите с ним встретиться?» «Ну, где-нибудь здесь», — неопределенно ответил Беллами. «Видите ли, мы с ним ходим в одни и те же клубы и бары, и поскольку нас одинаково мучает жажда, мы просто не можем не пересечься с ним рано или поздно. Привет, дорогая». И он вышел. Когда автомобиль свернул на Норфолк-стрит и остановился у здания, где находился офис, Веннинг посмотрел на часы. Было самое начало 7-го. Он велел шоферу ждать. Быстро пересекая улицу по направлению ко входу, он думал о том, что на улице чертовски холодно. И о том, пойдет ли Фреда на вечеринку к Кэроле. Он пнул носком туфли мешок с песком. Штабеля таких мешков были сложены у входной двери. Веннинг был крупным, сильным и плотным мужчиной с широкими плечами. И двигался он с ловкостью и уверенностью человека абсолютно здорового. Красное круглое лицо его несколько расширялось к низу, отчего шея казалась толстой и несла отпечаток решительности ума и чувствительности характера. Он поспешил вверх по лестнице, перешагивая через 3 ступеньки. На 2-м этаже остановился, чтобы закурить, а затем проследовал по коридору и толкнул половинку двустворчатой двери, табличка на матовом стекле, которая оповещала, что здесь находится международная торговая корпорация Веннинга с ограниченной ответственностью. Мнимая организация, под вывеской которой действовало бюро «С». Он миновал внешнюю контору, где одиноко восседал за столом единственный служащий, среднюю, где усердно трудилась дюжина мужчин и две женщины, и вошел в свой собственный кабинет. Закрыв за собой дверь, он посмотрел на секретаршу. Она стояла перед большим письменным столом красного дерева, покрытым стеклом и освещенным одной мощной настольной лампой. Ее лицо было перекошено. Веннинг с минуту глядел на нее, а потом перевел взгляд на стол. На столе были разложены 5 газет, свернутых нужными статьями наружу. 3 немецких, 1 турецкая и 1 румынская. 3 широкими шагами Веннинг подошел к столу и остановился, глядя на газеты. Начал читать немецкую. Боковым зрением он видел руку секретарши на крышке стола. Пальцы ее дрожали. Рухнув в кресло, он принялся за перевод турецкой статьи. Минуту спустя, закончив чтение, он проговорил: «О, Господи!» Загасив окурок, снова закурил. Лицо его было мрачным. «Звонил сэр Юстас», — доложила секретарша. «Они уже все знают. Он хочет видеть вас как можно скорее. Я сказала, что вы вернетесь в 6 часов». Он кивнул. «Здесь кто-нибудь знает, Мэри?» Она покачала головой. «Нет, конечно, никто. Я сама перевела с турецкого». Веннинг встал, подошел к окну, отдернул тяжелую штору и некоторое время стоял, уставившись в черноту улицы. Секретарша глядела на его широкую спину и тяжелые плечи. Когда он повернулся, она отвела взгляд. «Третий случай», — произнес он. «Вы ведь не знали этого, правда? Но это третий случай. О, Боже! Меня это пугает, проклятие. И что, черт побери, я должен со всем этим делать?» «Сэр Юстас сказал, что вам не следует принимать это слишком близко к сердцу. Он предполагал, что вас это страшно расстроит. Он просил меня это вам передать. Он сказал: «Оставьте, Мэри. Я не нуждаюсь в его сочувствии. Единственное, что мне нужно, это схватить проклятого предателя». Подойдя к двери, он открыл ее и прорычал через плечо: «Позвоните сэру Юстасу, скажите ему, что я выехал», и хлопнул дверью. Секретарша прошла в другой конец большого кабинета к своему столу и начала шарить в ящиках в поисках аспирина. Аспирина не было. Снимая телефонную трубку, она плакала. Веннинг остановил машину в конце Уайтхолла, у пересечения с аллеей птичьих клеток. Вышел и пешком прошел ярдов 50 до веллингтоновских казарм. Затем толкнул железные ворота, пересек небольшой садик и позвонил в дверь старинного особняка, задней стеной выходящего на аллею. Дверь открылась тотчас же. Пожилой дворецкий, видимо, ожидавший Веннинга, сказал: «Сюда, пожалуйста, сэр. Сэр Юстас ждет вас». Веннинг снял пальто, проследовал в сопровождении дворецкого по коридору и вошел в теплый, ярко освещенный кабинет. Слуга доложил о нем и исчез. Веннинг приблизился к столу, за которым работал заместитель министра, и неожиданно выпалил: «Сэр, это ужасно, черт побери! Вы наверняка узнали об этом одновременно с нами». Заместитель министра кивнул. «Немецкие и турецкие газеты мы получаем очень быстро. Думаю, они пришли к нам тогда же, когда и к вам». Он встал, обошел вокруг стола и поздоровался с Веннингом за руку. Его тонкое лицо многоопытного человека было невозмутимо. Он улыбался. Указав на кресло у камина, он вернулся к столу и принес коробку с сигарами. Достав 2 сигары и обрезав их концы, он предложил одну из них Веннингу, одновременно давая ему прикурить от золотой зажигалки. Потом сел в кресло напротив Веннинга. «Я предполагал, что вы очень расстроитесь из-за этого, Веннинг», — начал он. «Вам все это кажется весьма загадочным, и вы подозреваете, что в этом замешан кто-то из вашего бюро. Что ж, я не хотел бы, чтобы вы придавали этому слишком большое значение. И должен сказать, что министр придерживается того же мнения. Ваше бюро сделало столько полезной работы, что вам незачем преувеличивать опасность этого инцидента. Тем более, что... Наклонив вперед свою большую голову и посмотрев на заместителя министра тяжелым взглядом, Веннинг перебил его. «Благодарю вас, сэр Юстас. Очень любезно, что вы все это говорите, и очень любезно со стороны министра отметить, что в этой войне мы принесли кое-какую пользу. Но я не настолько глуп, чтобы не понимать, что во многом наша работа сводится на нет этими инцидентами. Я отдаю себе отчет в том, что несу полную ответственность за отдел С, что мои сотрудники — это мои сотрудники. И что если происходит утечка информации, то вина, в конце концов, лежит на мне». Он беспомощно пожал плечами. Замминистра улыбнулся и не спеша осмотрел зажженный конец своей сигары. «Может быть, вам станет легче, когда я сообщу вам нечто, подтверждающее истинное отношение министра к вам, Веннинг», — спокойно сказал он. «Вероятно, вас немного успокоит, что независимо от инцидентов, как вы их называете, министр оценивает вашу работу настолько высоко, что вас включили в очередной список для получения наград». Его улыбка стала еще любезнее. «Курите спокойно свою сигару», — добавил он, — «и расслабьтесь. Вы слишком ценный сотрудник, чтобы ломать голову над такими вещами. Кстати, — продолжал он, — вы перестанете так терзать себя, если узнаете, что ни министра, ни меня нисколько не удивил тот факт, что геббельсовская организация протянула щупальца к вашей пропаганде еще до того, как вы сумели ее развернуть. Можно даже сказать, что мы ждали этого. По мере того, как брови Веннинга ползли все выше вверх от удивления, улыбка заместителя министра становилась шире. «Видите ли, — продолжал он, — есть два аспекта у этого дела, очевидный и не столь очевидный. Позвольте мне прежде всего остановиться на вашем собственном положении». Он аккуратно стряхнул пепел в пепельницу на подлокотнике кресла. «За 6 месяцев до объявления войны вы зарегистрировали Международную торговую корпорацию Веннинга, как бы международную организацию, занимающуюся импортом, а на самом деле представляющую собой крышу для деятельности отдела С, наиважнейшую организацию для распространения просоюзнической пропаганды во вражеских и нейтральных странах. Вы сами подобрали штат сотрудников. Но не следует забывать и того, что прежде чем быть зачисленным в ваш штат, каждый сотрудник прошел тщательнейшую проверку в спецуправлении Скотленд-Ярда. И спецуправление несет равную с вами ответственность». «Это, конечно, так», — кивнул Веннинг. «Но...» «В конце сентября, да, думаю, именно тогда», — продолжал замминистра, — «произошел первый инцидент. Материалы, подготовленные вами для нейтральных стран Центральной Европы, появились в балканских газетах дня за 3 до того, как они были выпущены за пределы вашего отдела. Они были напечатаны не в том виде, в каком вы намеревались их опубликовать, а в искаженном, фальсифицированном и обнародованном как бы специально для того, чтобы обратить их против нас самих. И свести на нет предполагаемый эффект, даже если бы мы оказались круглыми идиотами и все же напечатали бы их после этого. Нет никаких сомнений в том, что сотрудники Геббельса получили каким-то образом копии этих материалов и, передернув их, преподнесли в таком виде народам Балкан. «Вы помните», — ровным голосом продолжал заместитель министра, «что тогда, министр, вы и я устроили совещание. Мы решили, что вы частым гребнем прочешете штат своих сотрудников и под предлогом экономии средств избавитесь от всех, на кого могло упасть хоть малейшее подозрение. В результате этого прочесывания были уволены трое. Боюсь, я помню фамилию только одного из них». Он вопросительно взглянул на собеседника. «Тремя уволенными были Харкот Марч, Фердинанд Мотт и Николас Беллами», — перечислил Веннинг. «Совершенно верно», — кивнул заместитель министра. «Я запомнил только Беллами по причине, о которой скажу позже. Мы предполагали, что с уходом этих троих все остальные ваши сотрудники вне всяких подозрений». Тем не менее, в ноябре имел место новый случай утечки информации. И вот теперь в январе еще один, самый серьезный. Он медленно затянулся сигарой. «Устроенный кем-то из нынешних моих сотрудников», — подхватил Веннинг. «Может быть, лишь отчасти», — не согласился замминистра. «Я хочу отметить еще один момент, чрезвычайно важный. После того, как вы уволили Марча, Мотта и Беллами, министр счел целесообразным установить за ними наблюдение. Если помните, мы решили, что вы изобразите крайнее сожаление в связи с необходимостью расстаться с ними и будете считать своим долгом поддерживать с ними неформальные связи». «Так я и делал», — ответил Веннинг. «Время от времени приглашал их на ужин, а моя жена на свои вечеринки с коктейлями. Это, разумеется, не дало никаких результатов». «Но», — продолжал замминистра, — «вы, конечно, помните, что гораздо более важным решением мы сочли тогда, чтобы спецуправление не спускало с них своего бдительного ока». «Я с этим был не согласен», — резко возразил Веннинг. «Я ясно дал понять, сэр, что не имею против этих троих ничего конкретного». «Я помню», — сказал заместитель министра. «Вы считали, что это будет не совсем честно по отношению к ним. Это были люди, на которых пало очень неопределенное и, возможно, необоснованное подозрение. И ими как бы пожертвовали». «Даже выражение «неопределенное и необоснованное подозрение» неприменимо по отношению к Беллами, сэр Юстас», — возразил Веннинг. «Я охотно воспользовался случаем избавиться от него, но потому лишь, что он пил как извозчик, был страшно ленив и небрежен в работе. Когда хотел, он умел работать, но желание это посещало его крайне редко. Вот почему я избавился от него». «Я помню, вы все это тогда объясняли», — мягко напомнил заместитель министра. «Никаких подозрений, даже самых незначительных, Беллами не вызывал. Все дело было лишь в его лени и пьянстве». Он снова улыбнулся. «И это-то как раз и представляет интерес». Веннинг удивленно поднял брови. «Вы хотите сказать...» «Да, именно это я и хочу сказать. Спецуправление по каким-то им одним известным соображениям пришло к выводу, что именно здесь следует искать конец веревочки. Они совершенно уверены, что будь эта веревочка чуть подлиннее, интересующее нас лицо само затянуло бы на себе петлю. И они намерены предоставить ему такую возможность. Для обсуждения этого дела мы с вами и собрались». «Стало быть, кто-то из моих служащих, — предположил Веннинг, — из нынешних моих служащих, плюс кто-то, кто находится снаружи», — добавил заместитель министра и положил наполовину сгоревшую сигару на край пепельницы. «Спецотдел считает, что кто-то из ваших мелких служащих, из тех, кто не выполняет ответственную работу, но имеет, тем не менее, доступ к документам, и кто не разделяет принципов вашей пропаганды, находится в контакте с кем-то за пределами отдела, с кем-то хорошо знакомым с вашими методами, что позволяет ему работать с сырыми материалами, предоставляемыми напарникам, и передавать их в ведомство Геббельса еще до того, как вы выработаете свою окончательную версию». Он стоял спиной к огню, заложив руки за спину. Веннинг кивнул. «Это они предполагают». Замминистр улыбнулся. «У них есть план», — сказал он. который, как они считают, поможет получить необходимые доказательства и информацию о методе работы этих двоих. План состоит вот в чем. Харбл из спецуправления, который руководит операцией, просит вас неукоснительно следовать его инструкциям. Это ему очень поможет. Так вот. Он просит вас связаться с этим Беллами, которого вы выгнали за ленность и пьянство, и рассказать ему все об утечке информации, в том числе и об этом последнем случае. Легенда такова, что вы страшно всем этим обеспокоены, и что вы на свой страх и риск просите его, Беллами, разузнать, как это могло произойти. Скажите ему, что опыт работы в вашем отделе будет в этой связи очень для него полезным. А вы готовы щедро снабжать его деньгами. Фактически вы неофициально назначаете его следователем, который время от времени будет отчитываться лично перед вами в том, как идет расследование. Веннинг вскочил с места. Лицо его пылало, глаза смотрели сердито. «Харбл должно быть абсолютный клинически сумасшедший, сэр Юстас!» — воскликнул он. «Было бы безумием давать в руки Беллами нити такого расследования. Этот человек — горький пьяница, к обеду он уже всегда пьян. Он вообще редко бывает трезв, если бывает. У него от виски произошло размягчение мозгов. Он ленив, некомпетентен и постоянно болтает. Через 10 минут после того, как он получит такое задание, о нем будет известно всему свету. Он будет болтать о нем во всеуслышание в каком-нибудь баре или клубе в Вест-Энде. Идея поручить это дело Беллами бессмысленна. Это невозможно». Заместитель министра кивнул. «Я прореагировал поначалу точно так же», — сказал он. «Боюсь, я выразил свое возмущение даже сильнее, чем вы. Но идея на самом деле вовсе не дурна. Во всяком случае, Харбл хочет попробовать. А он специалист по делам, связанным с утечкой информации. У него есть резонное объяснение тому, почему он считает нужным привлечь Беллами». «Какое же?» — поинтересовался Веннинг. Заместитель министра кротко улыбнулся Веннингу. «Веннинг, Беллами — человек, которого они ищут. Харбл почти уверен, что Беллами, работая на пару с одним из ваших людей, организует утечку. Первую операцию он провел сам. Затем, уволенный вами, он вступил в контакт с кем-то из сотрудников. Может быть, с какой-нибудь легкомысленной дамой. Говорят, он пользуется у них успехом. И этот кто-то, кто выполняет у вас сравнительно маловажную работу, снабжает Беллами сырьем. Остальное он делает сам. Харбл вовсе не считает Беллами дураком. Напротив, он уверен, что тот весьма умен, что это блестящий человек. Хотя спецуправление почти абсолютно полагается на своего сотрудника, им нужна кое-какая дополнительная информация. Они считают, что таким образом смогут ее получить. Если Беллами согласится расследовать дело и докладывать вам, он рано или поздно выдаст себя. Его донесения неизбежно будут строиться так, чтобы отвести подозрения от себя. Потому что на самом деле он преступник и, естественно, знает это. А тот факт, что вы обратитесь к нему с подобным предложением, придаст ему уверенности в том, что он может водить нас за нос. Понимаете?» «Понимаю», — ответил Веннинг. «Боже мой! Беллами! Ники Беллами! Кто бы мог подумать?» «Вот-вот», — согласился заместитель министра. «Это всегда бывает человек, которого трудно заподозрить». Веннинг пожал плечами. «Ну что ж, полагаю, спецуправление знает свое дело», — решил он. Замминистра согласно кивнул. «Поверьте мне, они хорошо знают свое дело. Значит, вы встретитесь с нашим приятелем Беллами и дадите ему поручение». Он снова улыбнулся. «Вы вручите ему конец веревки, на которой он сам себя вздернет». Веннинг кивнул. «Отлично, сэр Юстас. Будет сделано. Сегодня же вечером свяжусь с ним». «Это было бы замечательно. Я сообщу об этом Харбалу. Да, Веннинг, не ограничивайте нашего друга в деньгах. Пусть веревка будет шелковым шнуром». Он протянул Веннингу руку. Веннинг вошел к себе в контору в 7 часов и обратился к секретарше. «Найдите мне Николаса Беллами, того, который работал у нас. Позвоните ему домой, выясните, где он, и сообщите мне». Выходя из комнаты, секретарша сказала. «Звонила миссис Веннинг. Она спрашивала, собираетесь ли вы сегодня на вечеринку к мисс Эверард». Веннинг отрицательно мотнул головой. «Я останусь поработать здесь. Когда найдете мистера Беллами, соедините меня с ним». Уже у самой двери он окликнул ее. Она остановилась и обернулась. «Мистер Беллами поддерживает приятельские отношения с кем-нибудь из наших сотрудников?» Как бы невзначай спросил он. Она подумала с минуту. «Кажется, он встречается с 2-3 людьми из множительного отдела», проговорила она наконец. «Ага», — одобрил Веннинг и улыбнулся. «А когда вы видели его в последний раз?» Она вспыхнула. «Я ужинала с ним неделю назад, мистер Веннинг», ответила она и тихо закрыла за собой дверь. Зазвонил один из телефонов на столе Веннинга. Отдельная линия, соединяющая его с домом. Он снял трубку. Это была Фреда. «Ты приедешь домой ужинать, Филипп?» спросила она. «И как насчет вечеринки у Кэролы?» И... он перебил ее. «Послушай, Фреда. Это опять случилось, опять!» — сказал он мрачно. Последовала небольшая пауза. Затем послышался ее дрожащий голос. «Ты хочешь сказать, что опять выкрали?» «У них оказались материалы, над которыми мы работаем. И они уже опубликовали их в Германии, Турции и Румынии, причем так замечательно все извратили, что это нанесет нам непоправимый ущерб». «Что ты об этом думаешь?» Она судорожно вздохнула. «О, Филипп, это ужасно!» «Но это еще не все, Фреда», — продолжал он. «Я только что вернулся от сэра Юстаса. Спецуправление кое-кого подозревает. Кое-кого, кто не работает у нас, но получает материалы через какого-то нашего сотрудника и по-своему их интерпретирует. И как ты думаешь, кто этот человек?» «Это Беллами, Ники Беллами, этот пьяница, гнусный предатель!» «Боже милостивый, Филипп! И что они собираются предпринять?» «У них есть план. Сначала он мне не понравился, но чем больше я о нем думаю, тем остроумнее он мне кажется. Расскажу, когда вернусь, но ужинать дома я не буду и к Кэроле пойти не смогу. Буду работать допоздна. Я должен в свете последних событий пересмотреть все наши материалы». «Бедный Филипп», — промурлыкала она нежно и добавила. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я попрошу Харкота поехать со мной к Кэроле. Он звонил и приедет скоро на коктейль». «Хорошо», — сказал Веннинг. «Но ни ему, ни вообще кому бы то ни было ни слова о Беллами. Будь осторожна, чтобы у тебя даже голос не дрогнул, если будешь произносить его имя. Это должно храниться в строгой тайне, пока мы его не накроем. Пока, дорогая». Он повесил трубку. Он слышал, как за дверью его секретарша без